«Да, учитель», — склонил я голову. «Учитель», — вздохнул он, — «ты уже закончил обучение у Дарта Сидиуса, и нет нужды учить тебя путям ситхов, но я могу передать тебе знания моих техник. Это моя благодарность за спасение и плата за твою службу, Дарт Мол». «Этого достаточно, владыка», — ответил я. «Идем». Поднявшись, Муун направился к выходу. «Мы оставим его так, учитель», — оглянулся я на старика Палпатина. «Да», — жестко ответил Дарт Плыгас, и тело Сидиуса вспыхнуло огнем. Взгляд темного лорда буквально поджигал все, на что смотрел. Мебель, шторы, техника, ну и тело его бывшего ученика. Это было интересно, так как я о подобной технике не знал, и Сидиус меня этому не учил. «Ты сохранил корабль, лазутчик?» — спросил Муун на ходу. «Да, отлично. Я передам тебе координаты, лети туда и найдешь тайник. Там будет все, что тебе нужно. В ближайшее время я буду занят и не смогу учить тебя лично, но через месяц или два мы снова встретимся, и я помогу тебе освоить навыки, которые тебе нужны. Благодарю, учитель. А теперь тебе будет лучше исчезнуть». «Понимаю, владыка. На этом мы и разошлись. Пока что». Задерживаться на Корусанте дольше я не стал и сразу направился к своему кораблю. Довольно компактный кинжал не нуждался в космопорте. Я просто оставил его на крыше одного из многочисленных зданий мегаполиса, и его так никто не нашел. «Учитель, Хаймэм, мы улетаем». Именно здесь из каюты вышла Шми Скайкер. «Простите, это ведь Корусант?» «Да и нет, я не могу отпустить вас сейчас в храм джедаев», — покачал я головой. «Прошу, хозяин, обещаю, ты еще увидишь своего сына, но не сейчас». Женщина расстроилась, но больше возражать не стала. Я же, наконец-то, сел за капитанское кресло и задал новые координаты. И уже вскоре кинжал покинул систему Корусанта. Перелет не был долгим. Координаты Плыгаса привели нас к небольшой необитаемой планете во внутреннем кольце, очень близко к центральным мирам. А дальше, я направил корабль к одной из лун планетоида. Именно здесь меня и встретил тайник. Секретная база Дарта Плыгаса. «Что это за место, мастер?» — заинтересовалась Утрила. «Сейчас и узнаем». Тайник не был как-то особо спрятан на самом спутнике. Сложность его обнаружения заключается лишь в том, что сама планета и ее спутник не представляют из себя ничего ценного. Это просто одна из многих миллиардов необитаемых планет без каких-то особо ценных ресурсов. А если кто-то тут и появится, об этом сразу узнает сам Дарт Плыгас. Нас же система защиты базы пропустила, открыв двери. А во, с интересом огляделась Утрила. «Хе, я же был очень доволен увиденным. Здесь не было тренировочных залов или чего-то подобного. База Плыгаса больше походила на тайную лабораторию. Но навыки можно испытывать снаружи, для этого есть целый спутник, на котором нет ни одной живой души. Также я нашел темницы, в которых, правда, сейчас никого не было, но самым ценным была коллекция бесценных древних механизмов. В кабинете Плыгаса я нашел целую стену с множеством полок, на которых ровно выстроились ситхские голокроны, десятки, почти сотня древних адептов тьмы. Хе-хе-хе-ха-ха-ха, библиотека ситхских знаний. Дамаск определенно сдержал слово. Когда же я подходил к этим полкам, ожило голографическое устройство, которое проявило образ самого Плыгаса. «Значит, ты уже добрался до тайника. Запомни, даже не вздумай выносить голокроны из этой комнаты, иначе умрешь». Это звучало не как угроза, а скорее как дружеское предупреждение. «Хорошо, учитель», — кивнул я. «И будь осторожен, некоторые из голокронов могут быть весьма коварны и своевольны». «С чего мне лучше начать, учитель?» «Начни с нет, подойди к моему столу». Я выполнил его требования и, когда подошел к рабочему месту, то в тот же момент передо мной открылся сейф, установленный прямо под столом. Внутри же лежала всего одна пирамидка. «Это мой голокрон. В нем нет духа, это просто хранилище моих знаний. Используй его, прежде чем подходить к другим». «Благодарю, учитель». «Учись, Дарт Мол, но я ожидаю от тебя верности. Для меня честь служить вам, владыка. Клянусь, пока вы не предадите меня, как это сделал Дарт Сидиус, я буду верно служить вам. Я это учту», — хмуро кивнул Муун и отключил связь. После этого я совершил манящий жест, и голокрон выплыл из сейфа прямо в мою руку. Устроившись же в рабочем кресле Дарта Плыгаса, я коснулся вершины пирамиды и обратился к своему гневу. Щупальца тьмы коснулись механизма и проникли внутрь. Голокрон. Довольно интересная вещь сама по себе. Его можно сравнить с мозгом. По крайней мере, извлечение знания из этого устройства очень похоже на извлечение знания из чужого разума. С тем лишь отличием, что Голокрон более упорядочен, как хранилище данных, а прекрасно, оскалился я, на изучение знаний Дарта Плагоса потребуется время, чтобы освоить все, что есть в этом Голокроне, нужны годы, и я имею в виду поверхностное изучение, не на уровне мастерства, но я и не собирался изучать все, некоторые техники силы мне уже были известны, как и формы владения световым мечом. Что же меня действительно заинтересовало, это техника управления мидихлорианами, особая техника силы, позволяющая исцелять чуть ли не любые раны, отдалять смерть, возвращая себе молодость, и, наконец, воскрешать мертвых. Дамаск сохранил эти знания в своем Голокроне, и я был намерен освоить эту технику, хотя, даже беглый взгляд на это знание дал понять, что это будет не так-то просто. Дарту Плагосу в создании этой техники помогала его собственная физиология. С некоторой сноровкой, муоны могут сознательно контролировать некоторые свои внутренние органы. И это помогло Хива, скажем так, взять под контроль собственные мидихлорианы. Но, тем не менее, теоретически, эту технику может освоить любой форс-юзер. Так что, я просто обязан попробовать. Дарт Плагос проделал действительно колоссальную работу по изучению мидихлориан, десятилетия исследований природы силы, и теперь в моих руках плоды этих исследований. Попутно я также следил за новостями в галактике. Когда мы с ученицей прибыли в тайник, на Корусанте уже прошли выборы. Смерть Палпатина только ускорила этот процесс, так как сенаторы ощутили необходимость поскорее решить этот вопрос. Сама же гибель Сидиуса была представлена как террористическая атака неизвестной группировки, и новым канцлером стал принц Альдерана, Бейлан Тиллес. Ну а тем временем, пока Дарт Мол знакомился с подарком своего нового учителя в виде бесценных знаний, сам Дарт Плагос был занят политикой. Уже больше 40 лет эта часть плана лежала на плечах Палпатина, хотя и сам Хива Дамаск участвовал в происходящем. Именно он подговорил джедая озаботиться созданием армии для Галактической Республики. И в случае войны джедаи будут вынуждены в ней участвовать, потому что армия клонам, по сути, будет принадлежать не Республике, а Ордену джедаев. Также Дамаск уже начал накалять обстановку между Республикой и наиболее влиятельными галактическими фракциями, такими как Техносоюз, Торговая Федерация, Корпоративный Альянс, а также коммерческая гильдия. Все ведет к кульминации. Теперь же, когда Палпатин мертв, Дамаск вынужден лично заняться всей политической частью. Плагос испытывал множество сожалений насчет своего старого ученика, но это не могло остановить его, и теперь у него есть Дарт Мол. Темный лорд еще не определился с тем, как должен относиться к ученику своего ученика. Тот был превосходным оружием, но очень гордым и мстительным, что показал пример Дарта Сидиуса. Дамаск не доверял ему в полной мере, но действительно был благодарен. И то обстоятельство, что они оба были преданы Палпатинам, словно роднило их. И, в итоге, Плагос действительно решил сделать Забрака своим учеником. Пусть из него получился ужасный ситх, но может выйти отличный слуга. Что же касается передачи знаний, Дарт Плагос был уверен в своей силе. И самое ценное, что мог выучить Мол в тайнике, это техника управления мидихлорианами. Вот только, Сидиус уже пытался, но так и не смог. И Плагос уверился, что эта техника доступна только тем, кто имеет особую предрасположенность к управлению собственным телом, как муоны. Забраки такой предрасположенностью не обладают. Тем не менее, если Дарт Мол освоит эту технику, это тоже будет интересно и позволит Плагосу собрать больше данных для своего исследования. Остальное же, хотя, в Голокронах можно найти действительно интересные вещи, и, среди ситхов не принято скрывать знания от учеников, даже если эти знания могут им навредить. Обдумав это, Хива Дамаск усмехнулся. Если бы он желал смерти новому ученику, то было достаточно оставить его без предупреждений, и его погубил бы один из ситхских Голокронов. Теперь же, Дарт Мол может стать гораздо сильнее. Ну а пока, задействовав свои связи, Дамаск вступил в Галактический Сенат, как сенатор от муонов. В конце концов, он был намерен стать новым канцлером на следующих выборах. Если бы не предательство, то уже сейчас он был бы советником действующего канцлера, но смерть ученика откатила назад некоторые планы и придется восстанавливать политическое влияние. Для этого ему придется напомнить о себе и проявить себя в Сенате. В то же время, Дарт Мол уже ознакомился с теоретической основой таинственной техники и приступил к ее освоению. У него не было природной предрасположенности к подобным техникам, но у него был талант во всем, что касалось силы, и уже через пару дней он смог подступиться к тайне управления мидихлорианами. Это был только первый шаг, и его еще ждал долгий путь, пока что это были даже не основы. Дарт Плагас еще будет шокирован тем, с какой скоростью Дарт Мол прямо-таки пожирает новые знания. Ранее он не сильно-то и интересовался тем, как его ученик обучает своего ученика, и не был осведомлен на гениальности Забрака в некоторых аспектах ситхского учения. Что же, это будет для него сюрпризом, и Плагасу еще предстоит разобраться в том, как к этому относиться. Но, в любом случае, Моун не собирался повторять ошибок своего ученика. Более того, само предательство Сидиуса заставило Плагаса пересмотреть свои взгляды на обучение. И, в первую очередь, это касалось обряда соглашения. Убийство дорогих сердцу существ, родителей, друзей, возлюбленных. Возможно, стоит отказаться от этой традиции. И, в принципе, для Плагаса это не было проблемой. Как и свой учитель, он был больше ученым, чем религиозным последователем культа ситхов. И из-за этого он был весьма высокомерен в отношении кодекса ордена и его правил. Попутно Дарт Плагас также снова обратил внимание на Энакина Скайуокера. Этот ребенок терзал мысли старого лорда тьмы. В какой-то мере его творение, избранный и, возможно, тот, кто сокрушит их. Дамаск все еще боялся, что появление избранного может быть ответом самой силы на его давнюю попытку покачнуть равновесие в сторону тьмы. Или, возможно, наказание за то, что он влез туда, куда не следовало бы, в саму суть силы, решив подчинить своей воле мидихлорианы. И поэтому он также не спешил избавляться от ребенка, опасаясь того, как на это может отреагировать сама сила. Так что, остается только присматривать за ним. Что же, осталось недолго. Еще лет 5-10 и начнется заключительный этап плана. Орден ситхов восстанет из пепла и уничтожит своего давнего врага. И, кстати, об этом, Пхива нахмурился, размышляя о том, что делать с орденом джедаев сейчас. Его ученик раскрыл существование ситхов, и теперь с этим надо что-то делать. Джедаи будут искать учителя Мола. Хотя, Дамаск задумчиво усмехнулся. Возможно, это не так уж и плохо, что джедаи будут его искать. Ведь не все джедаи захотят расправиться с ситхом. Некоторые будут искать его ради его милости и его знаний. А значит, он сможет найти новых союзников, пока еще не наступил финальный этап плана. И возможно, уже скоро ему также понадобится помощь нового ученика, чтобы разобраться с некоторыми проблемами. На службе у Сидиуса Мол был отличным ликвидатором, и это не изменилось. Глава 13. Тень. Практически 2 года я провел в тайнике Дарта Плагаса. Естественно, периодически я летал в цивилизованные миры, но большую часть времени проводил здесь. Техника управления мидихлорианами требовала просто запредельного контроля. Сам Дамаск, как он указывал в своих же исследованиях, мог освоить эту технику, по большому счету, благодаря своей физиологии. Мне же пришлось идти более длительным путем, но приз того стоил. Миралуки обладают врожденным зрением силы, но я научился этому умению. Иктатчи имеют сильную предрасположенность к ментальным техникам силы, у них еще и врожденные телепатические способности имеются. Но это также не помешало мне овладеть техниками влияния на разум лучше, чем многие форс-юзеры этой расы. И также я смотрел на технику Дарта Плагаса, разве что, она сама по себе была крайне сложной. Эта техника, помимо возможности воскрешать мертвых и чуть ли не вечно оставаться молодым, также давала пользователю возможность в довольно широком спектре управлять собственным телом, изменять свой возраст и влиять на работу органов. Пхива остановился на этом, я же видел немалый потенциал в возможном совмещении этой техники с ситхской алхимией. Древние ситхи прекрасно умели создавать из обычных животных настоящих чудовищ, но, полагаю, возможны и не такие радикальные изменения. И меня действительно привлекла возможность усилить собственное тело подобным образом. Только, здесь нужны эксперименты. Возвращаясь же к технике управления мидихлорианами, чтобы освоить ее на базовом уровне, я потратил практически весь первый год в тайнике. Сначала их нужно ощутить, почувствовать их в собственном теле. Но, нельзя спешить и сразу применять техники их контроля. Следующим этапом идут эксперименты на других разумных. Отлавливая пиратов, работорговцев и контрабандистов, я оттачивал на них контроль над мидихлорианами. Потребовалось не меньше месяца, прежде чем мой контроль в этой технике достиг достаточного уровня, чтобы я научился хоть как-то использовать органеллы. Попутно, кстати, я измерил их примерное количество в своей крови, и в крови моей ученицы. У нее было около 8000, у меня же целых 17. Помнится, у Дарта Вейдера их было больше 20000, еще когда он был ребенком. Собственно, что вообще такое, эти мидихлорианы? Микроскопические органеллы, существующие в клетках всех живых существ. Именно они отвечают за нашу связь с силой. По сути, мидихлорианы в теле форс-юзера выполняют роль органа, позволяющему ему чувствовать силу и управлять ею. И, соответственно, чем их больше, тем лучше. Да, путем тренировок, даже с малым количеством мидихлориан можно повысить свою чувствительность к силе. Через медитацию, научиться лучше ощущать силу через них. Но тот, у кого изначально больше мидихлориан, банально лучше чувствует силу. Вдобавок, количество органеллу также влияет на способность к поглощению энергии. Это как мышечные волокна. Их можно сделать сильнее тренировками, но и количество имеет значение. И, при равном усердии, тот, у кого от природы больше мидихлориан, будет просто более талантливым форс-юзером. В среднем, чтобы хотя бы считаться одаренным, нужно около 2000. 10000 это потенциал хорошего рыцаря-джедая или не особо сильного мастера. 17 же, ну это очень неплохо. И, также, с возрастом и тренировками количество мидихлориан может увеличиться. И, я даже начал отслеживать количество органеллу в своей крови, заметив, что их действительно становится больше. Слишком быстро. Всего за год их количество увеличилось с 17 до 19 тысяч. А потом, почти достигнув 20, рост начал замедляться, пока почти не прекратился. И, теперь мне стало предельно ясно, с чем это было связано. Потому что именно к этому времени моя внутренняя тьма наконец-то переварила поглощенную силу Палпатина. Возвращаясь же к технике Плагоса. В плане исцеления эта техника на голову превосходит исцеление силой. А точнее, в какой-то мере, исцеляющий аспект управления мидихлорианами совмещает технику исцеления силой и контроль над органеллами. Управление связующим элементом силы позволяет мне полностью игнорировать фактор отторжения, который мешает темному адепту питать силой других разумных. Таким образом, тело цели получает достаточно энергии для быстрого восстановления. Но, также более совершенный контроль над мидихлорианами позволяет контролировать и саму жизнь, лучше понимать, что не так в раненом теле и восстановить повреждения, прежде чем ускорять регенерацию. Более того, эта техника позволяет даже воскрешать мертвых. Да, есть предел, после которого воскрешение уже невозможно, но по сути, если голова на месте и после смерти прошло не очень много времени, то это должно сработать. Хотя, я еще не настолько хорошо овладел этой техникой, лишь освоил исцеление на приемлемом уровне. Но вот мой контроль над собственными мидихлорианами был гораздо сильнее. В конце концов, это мое тело и моя сила. Этого было достаточно, чтобы, под руководством Плагоса, я смог освоить технику омоложения. Бесконечно долгая жизнь в вечно молодом теле. Теперь это было мне доступно. Хотя, меня все еще могут убить, но естественная смерть от старости мне уже больше не грозит. И, достигнув этого уровня владения техникой, я несколько сбавил темп освоения контроля мидихлорианами. Впрочем, стоит отметить, что хоть я и посвятил первый год изучению техники управления мидихлорианами, но изучал я не только ее. Просто, постоянная концентрация лишь на одном навыке выматывала мой разум. И поэтому я также изучал и другие знания Дарта Плагоса. Лучший отдых – это смена вида деятельности. Дамаск же несколько раз лично прилетал в тайник, чтобы преподать мне пару уроков. И теперь я действительно чувствовал, что у меня есть учитель. К моему удивлению, Плагос даже не пытался как-то замедлить мой прогресс. Наоборот, он смотрел на мое развитие, как на горящее пламя, и постоянно подбрасывал дровишек. Благодаря его наставлениям я в рекордные сроки отточил свои навыки в технике молнии силы и улучшил саму технику. Плагос быстро заметил недостатки моей техники молнии и помог их устранить. Я и сам удивился, насколько легче стало использовать эту технику. И, используя советы Плагоса, я всего за пару дней освоил цепную молнию, а вместе с ней я еще сильнее продвинулся в контроле энергии с помощью техники Тутаминис. По крайней мере, теперь для меня стало возможным поймать молнию силы голой рукой и рассеять ее, или перенаправить обратно. Впрочем, если Дарт Плагос бил в полную силу, то блокировать его молнию уже не получалось, зато такие провалы помогали отточить технику самоисцеления, чтобы не остаться инвалидом и избавиться от уродств, которые остаются после поражения молнией силы. Также я научился вызывать возгорание с помощью силы, или же наоборот, охлаждать материю, как и влиять на силы природы, вызывать ветер, дождь или настоящую грозу. Но эти навыки были освоены, как бы, на будущее, оттачивать их сейчас я не стал, просто изучив основы. Помимо этого Плыгас помог мне отточить боевое применение телекинеза. Совместив технику толчка силы с разрывом, я начал буквально взрывать пространство силой мысли. По сравнению со многими другими техниками этот прием не требовал особой концентрации, нужно было лишь знать, как это сделать, и натренировать использование техники. Ну, это как с фехтованием. Ты можешь знать множество сильных техник владения мечом, но если не будешь их тренировать, то едва ли вообще сможешь их использовать в бою. Еще Плыгас помог мне улучшить мои навыки в ментальных техниках. Мои способности в контроле разума и внушении страха стали ощутимо искуснее. Вдобавок, развитие разносторонних навыков позволяло лучше совмещать разные аспекты техник. Ментальное влияние и новые формы телекинеза вместе создавали технику замедления, что, собственно, замедляло цели, как психически, так и физически. По сути, эта техника вызывает у жертвы сильную физическую и ментальную усталость, ослабляет мышцы и разум. И эта техника прекрасно сочетается с боевой медитацией. Стоит отметить, что освоение техники управления мидихлорианами позволило мне укрепить собственную связь с силой, что повлияло на эффективность всех моих техник в лучшую сторону. И я также смог улучшить связь и у своей ученицы, после чего она смогла весьма быстро изучить новые техники, которые раньше давались ей с трудом. Нет, усиление связи не повышает потенциал форс-юзера, но помогает его раскрыть. То, чего джедаи достигают десятилетиями медитаций, в попытках познать силу, техника Плыгаса позволяет достичь практически моментально. Ну, если ты уже владеешь техникой управления мидихлорианами, освоение которой также требует немалого мастерства. Но фишка в том, что твою связь с силой может усилить другой форс-юзер, который владеет соответствующей техникой. И, в конце концов, я начал подступаться к освоению самых сложных техник темной стороны. Дарт Сидиус даже не рассказывал мне о подобных методах. Пространственно-временные манипуляции. Теоретически, некоторые формы подобного использования силы могли бы дать возможность перемещения во времени, но нет ни одного свидетельства подобного. А вот мгновенное перемещение в пространстве – это уже более реально. Хотя, Дарт Плыгас такой техникой не владел. Зато он умел создавать разрушительные искажения пространства, способные уничтожать целые корабли. Правда, применять эту силу ему практически не приходилось. Эта техника крайне опасна, с ее помощью можно уничтожать просто огромные объекты, вроде звездолетов. Но, проблема в том, что использовать ее можно лишь в космическом вакууме. Гравитационное поле планет не позволяет создать пространственно-временный шторм, а использовать это в поединке, скажем, на космическом корабле, слишком рискованно и для самого Ситха, малейшая неосторожность и последует резкое расширение области искажения. Зато, в перспективе, помощью этой техники можно даже уничтожать целые армады космических кораблей, просто создавая пространственно-временный шторм в виде нестабильных червоточин, разрывающих саму реальность в клочья. И в таком случае ее даже не нужно особо контролировать. После буйства шторм сам и утихнет, пространство стремится стабилизировать себя. Правда, я только подступаюсь к этой технике и еще даже не рискую с ней экспериментировать. Сначала нужно улучшить мое понимание техник в принципе. Да, потенциал силы поражает меня все сильнее. В любом случае, всего за год я стал гораздо сильнее, чем за все время, что я самообучался после посвящения в лорды ситхов. А потом, я несколько забросил освоение пространственно-временных техник, когда перешел к голокронам древних ситхов. Заодно и узнал, откуда у Плыгаса их столько. Как оказалось, их собирал не он лично, за исключением парочки. Большинство этих пирамидок было собрано другими лордами-ситхами линии Бейна, что были до Плыгаса. Знания лордов-учителей доставались их лордам-ученикам, и так от одного поколения темных лордов к другому на протяжении тысяч лет. Причем, около половины этих голокронов было украдено из архива храма джедаев. А сами джедаи об этом даже не знают, потому что голокроны в архивах были заменены подделками. Ну, точнее, это тоже настоящие голокроны, но они несут в себе уже не только знания, но и злонамеренные стремления и темный дух, призванные склонить джедая на темную сторону и запутать его, но не дать истинное могущество. И так пошел второй год. Я приступил к изучению довольно специфической практики сикхское колдовство. Оно позволяет творить невероятные для обычных одаренных вещи. Но, также, оно не имеет отношения к мидихлорианам и чувствительности в силе. Чтобы стать колдуном, нужно обладать врожденным даром. Причем, не обязательно, чтобы колдун сам был форс-юзером. Он может быть вообще нечувствительным к силе. И наоборот, даже могущественнейший ситх может не обладать подобным даром. У Плагаса не было предрасположенности к колдовству, но ситхи до него уже собрали немало знаний по ситхскому колдовству. Ну а у меня этот дар присутствовал. Причем, кажется, я унаследовал этот не от своей половины Забрака, а от своего человеческого прошлого. Это чем-то похоже на общение с силой, но совершенно не то. Магия даже близко не стоит с нейтральными и светлыми техниками силы. Это чистая тьма. Никаких мидихлориан. Повелевать магией ситхов можно только через собственный внутренний мрак. Именно он становится связующим звеном. И это также позволило мне чуть лучше понять саму суть силы темной стороны. Я также изучил пару заклинаний, найденных в голокронах Плагаса. Но эти магические практики лишь копировали некоторые умения силы, которыми я уже владел. Просто иной подход к их сотворению, не через мысленный контроль силы, а через колдовство. Причем, обычные техники были куда удобнее в использовании, хотя освоить заклинания гораздо проще и это не требует долгих тренировок и оттачивания умений. Но, чего-то действительно могущественного в архивах Плагаса я не нашел. Не похоже, чтобы его предшественники уделяли много внимания магии. Единственное направление техник, где более значимо проявлялась магия ситхов, это алхимия, и ее более глубокое изучение позволило мне еще сильнее улучшить свое облачение, обработав его магией ситхов, а также улучшить собственный световой меч, заколдовав некоторые его части, и это снова требовало пересборки меча. Мощность клинков возросла, также я повысил прочность картозисных лезвий и качество всех внутренних частей, в остальном же знания древних ситхов, которые я мог получить из этих голокронов, уже были мне известны в той или иной форме благодаря обучению Сидиуса, и даже в большей мере обучению Плагаса. Куда больше там было религиозной чепухи и размышлений ситхов о силе, сущности линии Бейна и места нашего ордена в галактике. И, все равно, самым ценным в этом хранилище знаний была техника Дарта Плагаса, контроль мидихлориан. Освоив это умение, я ощутил себя победителем в казино. Оно того точно стоило. Тем не менее, мне потребуются еще годы, чтобы отточить эту технику до того уровня, на котором ею владеет мой учитель. И в конце концов, за 2 года я получил от тайного убежища Дарта Плагаса все, что оно могло мне дать. Конечно, я не освоил все полученные знания в мастерстве, но для этого мне уже не нужны голокроны, нужна только практика. А еще, становилось очевидно, что если я хочу большего, то мне стоит отправляться в поисках знаний на Карибан и искать призраков самих древних ситхов. Об этом я и сообщил учителю. Удивительно вообще то, что в процессе обучения между нами сложилась эта странная атмосфера доверия. «Я бывал там», — кивнула мне голограмма Плагаса. «Искал ответы у древних лордов, но...» Лицо Муна отразило выражение неприязни. «Возможно, ты сможешь получить от них ответы». «Да, учитель, что насчет моей просьбы? Твой новый корабль готов. Можешь забрать его». «Благодарю». «Что за корабль?» «Это небольшой фрегат, или большая яхта». Я не руководствовался четкой классификацией. По сути, это более крупная версия кинжала. По меркам звездолетов этот корабль нельзя назвать действительно большим, но все же, это корабль с 2 уровнями, как и кинжал, но просто больше. Жилые модули рассчитаны на 30 пассажиров. Имеется просторное помещение для тренировок, а также мастерская и отдельный медицинский блок. Плюс еще одно большое помещение для различных грузов. Естественно, как и кинжал, этот корабль оснащен маскировочным полем, силовыми генераторами и уже более мощными лазерными пушками. Можно сказать, мой новый корабль — это все тот же кинжал, но больше и лучше во всем. Броня из прочнейшей дюрастали и отдельные перегородки из тонких пластин фрика. Дюрасталь крайне прочна, световым мечом ее не пробить, но можно прожечь. То есть, простой удар световым мечом дюрастали не навредит, но если джедай начнет прожигать металл, усиливая клинок меча силой, то дюрастель поддастся. Хотя, даже так, потребуется время для преодоления. Фрик же еще более крепкий металл и прожечь его световым мечом. Теоретически возможно, На практике же это будет еще сложнее. Крепче только мандаларское железо. Так что, сделать в дверях проход световым мечом не выйдет. Также от кинжала этот корабль отличается высокой степенью автономности. Он способен находиться в космическом дрейфе годы, не требуя какого-либо обслуживания. Собственно, стоимость уже одних только материалов выходила поистине астрономической. Далеко не каждая планета столько стоит, а конструирование и производство этого корабля по индивидуальному заказу также требовало даже не только денег, но и немалых связей и влияния. В общем, для меня заказ подобного корабля был, скажем так, крайне трудной задачей, но с ресурсами Дарта Плагоса это более чем возможно, и Дамаск охотно пошел мне навстречу в выполнении этой просьбы, ведь он был крайне доволен мной после одного разговора. «Учитель, я слышал, вы заинтересованы в одном падавании ордена, Энакин Скайкер». «Да», — хмуро вздохнул Муун, — «он был моим экспериментом. Возможно, я могу помочь вам получить его лояльность». «Хэймэм, когда я был на Татуине по поручению Сидиуса, я забрал оттуда женщину, Шми Скайкер». Губы темного лорда дрогнули в коварной усмешке, которую он тут же подавил. «Это очень хорошо, мой ученик. Расскажи мне больше. Она работает на меня в качестве прислуги. Я забочусь о том, чтобы она была здорова и сама жила в большем комфорте, чем в рабстве на Татуине. Таким образом, для нее я являюсь благодетелем. Единственное, что тревожит ее, это желание встретиться с сыном. И я думаю, что это можно устроить». «Да, определенно», — кивнул он. «В конце концов, Шми перебралась на Корусант и продолжила работу служанки, но уже на члена Сената, Хива Дамаска. Там же и произошла встреча женщины со своим сыном, который оказался просто шокирован этим. И тут даже нельзя точно сказать, что шокировало его сильнее, появление матери, или то, что он сам о ней чуть не забыл и все время, проведенное в храме, даже не пытался вернуться к ней и спасти женщину из рабства. К слову, да, Энакина, все же, взяли в орден. Оби-Ван руки-ноги отрубан, чуть ли не истерику устроил и вызвался взять избранного в падаваны, следуя воле своего покойного учителя. Сам я, конечно, в поле зрения ребенка не появлялся. После моей смерти на Лукрихалке, лучше не мелькать этой злобной датамирской рожи. Тем не менее, я не позволил Плагосу забрать себе все лавры спасителя матери избранного. Шми вполне себе честно рассказала, что статуина ее спас вовсе не Дамаск, а один из его друзей. Тот же момент, что она теперь будет жить на Корусанте, меня полностью устраивал. Теперь посторонних людей на моем новом корабле не будет. Возвращаясь же к настоящему, через пару дней, покинув тайник Плагоса, я прибыл на одну из верфей Сиенар. «Это ваш новый корабль, учитель, следовала за мной ученица». «Да», – прошептал я, любуясь силуэтом высокотехнологичной космической яхты. «Наш новый дом». От этого слова у меня внутри все вдруг затрепетало. Кинжал с самого начала воспринимался как временный инструмент, которым я буду пользоваться. Ситхский лазутчик не соответствовал моим планам на будущее. Я ведь хотел собрать рядом с собой верных учеников, мои темные руки. Но кинжал для этого слишком мал. Там даже места для тренировок нет, и возможности мастерской также ограничены из-за недостатка места, комнаты на Мустафаре, или же тайник Плагоса. Все это лишь временные квартиры. Но теперь у меня действительно будет свой собственный дом. Небольшой личный храм тьмы, не ограниченный каким-то местом, способный перемещаться сквозь звезды. Ну, как дом на колесах, только звездолет. Новый дом, удивилась Утрила. Ну, мне нравится мысль превратить космический корабль в свой собственный дом. Эта яхта была разработана по моему личному заказу, чтобы на ней можно было комфортно жить и тренироваться, постигая силу. Это здорово, учитель. В голове девушки звенел восторг. Ей тоже понравилась эта идея. Идем осмотримся. Усмехнулся я. Стоило нам только подняться по трапу, как нас встретил Астромех, выкрашенный в черный. Дроид приветственно пропиликал бинарным сигналом. И, сам дроид входит в комплект, можно сказать, обслуживание такого корабля уже нуждается в подобных машинах. Полагаюсь на тебя, мелочь. Дроид ответил новым сигналом. Мы же с ученицей прошлись по нижней палубе корабля, ознакомившись с жилым блоком и техническими помещениями. Также осмотрели трюм, который уже был заполнен ящиками с припасами, тут детали для починки корабля, если она потребуется, запасы топлива и много чего еще. Потом вышли на верхнюю палубу. Здесь располагался зал для тренировок, кают-компания, совмещенная с кухней, и по сравнению с подобным помещением на кинжале, здесь было, где развернуться. И, наконец, капитанский мостик с пультом управления и галактической картой. Причем, самое главное, что жилые помещения, что тренировочный зал, а теперь и центр управления, все было, конечно, в высшей степени технологично, но, при этом, имело довольно специфичную стилизацию. В какой-то момент даже могло показаться, что мы не на космическом корабле, а в каком-то темном храме. И даже мое капитанское кресло было больше похоже на трон повелителя ситхов. Круть. Даже Утрила впечатлилась. Присвоить идентификатор. Тень. Дал я имя кораблю. После чего я сел на трон и коснулся небольшого пульта управления, встроенного в подлокотники. О, это еще одна особенность корабля. Его органы управления не рассчитаны на то, чтобы кораблем мог управлять обычный разумный. Только одаренный, владеющий техникой меху-деру, способен в полной мере контролировать этот корабль. И сейчас я позволил своей силе проникнуть в системы корабля, чтобы получить к ним полный доступ. Установка паролей, так, на всякий случай. Попутно я заметил некоторые недочеты в конструкции. Нет, это не диверсия и не халатность. По меркам галактического кораблестроения тень была самим совершенством. Но обычные разумные просто не способны избавиться от некоторых недостатков. Они ограничены теми органами чувств и инструментами, что у них есть, а оттуда истекает и некоторая ограниченность мышления. С одаренными все немного иначе. И пока я ничего с этим не делал, позже посажу корабль на какой-нибудь планете и займусь его усовершенствованием с помощью совмещения меху-деру и ситхской алхимии. В конце концов, теперь это не просто корабль, теперь это мой дом. А еще, это передвижная база, где я могу растить и тренировать своих учеников, из которых можно создать целый отряд темных воинов. Это также значит, что уже пора набирать новых учеников, но сначала я собирался побывать на Карибане, чтобы прикоснуться к знаниям древних владык. Выбирай любую свободную комнату, девочка. Да, мастер, кивнула Утрила. Хотя, вряд ли она будет проводить там много времени, учитывая, что есть еще и капитанская каюта, предназначенная лично для меня, вдвое больше обычных пассажирских кают. Хотя, какой-то помпезной роскоши там нет, как и на всем корабле. Тем не менее, в моей каюте есть огромная кровать, которую неплохо было бы опробовать с моей милой ученицей. Только задумался о том, что буду там с ней делать, как заработала связь тени. «Как тебе новый корабль, ученик?» — усмехнулся он. «Превосходно, учитель!» — кивнул я. «Очень хорошо. Кинжал оставь на верфи, я использую его для других целей. И не торопись отправляться на Карибан. Для тебя будет задание. Я слушаю вас, владыка. Вхожу в уже привычный деловой настрой. Хотя, я давно уже не выполнял заданий владыки ситхов, с тех пор как не стало Сидиуса. Недавно была уничтожена планета Ава», — нахмурился Плыгас. «Я ощутил колебания силы. Орден джедаев тоже этим заинтересовался. Уничтожена планета?» — искренне удивился я. «Стоит признать, что последнее время я был сычом тайника и не так внимательно следил за жизнью галактики, больше сосредоточившись на самосовершенствовании. Попутно, в процессе изучения ситхской алхимии, я также изготовил уже свой собственный голокрон, в который поместил все полученные знания о техниках силы. Просто на случай, если что-то забуду, да и, в конце концов, не всеми техниками я овладел на приемлемом уровне, и повторение поможет улучшить навыки. А еще, когда у меня будет больше учеников, их обучение будет занимать больше времени, и лучше заранее обзавестись подобными инструментами. Ну а пока, да, Орден джедаев считает, что это как-то связано с Датамиром. Я слишком сильно задействован в политике Сената и не могу заняться расследованием лично. Отправляйся туда и разберись, что произошло, и можем ли мы это использовать для нашего плана. Понял, учитель, кивнул я. Значит, Датамир, твоя родина, подтвердил он. Просто место, где я родился, спокойно возразил я. Хаймэм, понятно, но перед своим заданием, ты должен прибыть на Корусант. Я хочу лично проверить, чему ты научился с нашей последней встречи, ученик. Да, владыка, я прибуду так быстро, как только смогу. Кивнув, Дарт Плыгас прервал канал связи. Я же вздохнул, почувствовав предвкушение. Да, Плыгас был сильнейшим противником, с которым мне приходилось сражаться, пусть и в тренировочных поединках. И я теперь действительно ждал этой встречи с нетерпением, так как поединок с Моуном был отличной проверкой моих навыков. В бою с ним я не пользовался никакими уловками, только техникой мастерство, световой меч и сила. И вскоре тень покинула космоверфь, отправившись в свой первый полет. Учитель вернулась на мостик у Трила. Я же сидел в кресле и наслаждался ощущением контроля. Управлять полетом корабля напрямую – это особое чувство. Да, девочка, куда мы сейчас летим? На Корусант. Мне нужно встретиться с учителем, а потом у нас будет задание на Датамире. Девушка понятливо кивнула и немного замялась. Мастера, этот корабль, он больше кинжала. Твоя проницательность впечатляет, девочка. Как ты это поняла? Утрила нахмурилась и надула щеки, демонстрируя свое недовольство. Я не о том, мастер, возмутилась она. Я, то есть, тут 30 комнат, но нас ведь только двое. Теперь стало понятно, что ее беспокоит. Ты моя первая ученица, Утрила, но я никогда не говорил, что ты будешь единственной. Ты моя рука, но я не хочу быть инвалидом с одной рукой. Значит, расстроилась девочка, вы заведете второго ученика, чтобы у вас было две руки? Конечно же, она уже привыкла, что мы лишь вдвоем. В этом действительно есть некоторое романтичное очарование. Двое на корабле, посреди пустоты космоса, словно весь мир, это мы двое, и никого больше. Но, в любом случае, я не собирался останавливаться на одной ученице. Пока что у меня еще нет кандидатов в ученики. Возможно, у меня даже не будет в ближайшее время возможности уделить внимание поиску ученика. И, в любом случае, Утрила, ты всегда будешь моей первой и самой любимой ученицей, мастер. Радостная улыбка сама собой осветила лицо Твилечки. Тем не менее, я планировал к началу войны клонов обзавестись собственным карманным орденом служителей зла. Глава 14. Родной мир. Мышцы словно горели от напряжения. Движения Дамаска были крайне быстры, настолько, что становилось очевидно, что он каким-то образом улучшил свое тело, повысив его физический потенциал. Одной лишь силы недостаточно, чтобы развить подобную скорость реакции, и только предвидение в боевой медитации позволяло мне парировать его атаки. Поскольку мы были на Корусанте, то это была, в первую очередь, тренировка боя на световых мечах. Мы оба старались не сильно прибегать к тьме, чтобы не привлечь внимание джедаев. Два алых клинка мерцали в сверхбыстрых выпадах. Бой на мечах – это не просто противостояние физических возможностей, силы и скорости. Узрев движение противника, зная технику, ты можешь предсказать его атаку, предвидение поможет ощутить угрозу. И, за доли секунды, тебе предстоит определить контрмеры. Сила же, скорость и выносливость необходимы, чтобы воплотить рисунок боя из фантазии в реальность. Вот я отклоняюсь вбок, пропуская меч Плагоса мимо, и наношу свой удар, от которого отступает уже сам Темный Лорд. И, пока он не перешел снова в атаку, я совершаю стремительный укол. Даже мастер-джедай в этот миг мог бы легко умереть, просто не успев отразить удар. Но Плагос неестественно быстрым движением отбивает мой клинок и уже сам наносит размашистый удар сбоку. Он кажется медлительным, но его реальная скорость такова, что я просто не успеваю избежать удара. Мое тело на это просто не способно. Но, я силой сдвинул руку, подставив ее под меч Плагоса. И алый клинок врезался в мою плоть, прорубая броню силы. Удары Плагоса были просто подавляли своей мощью. Боль кипятком прокатилась по моим нервам и только подстегнула меня. Эта боль стала всплеском силы, который позволил мне нанести свой удар. Ха! Мы отступаем друг от друга. Дарк Плагос зло скалится, но при этом он выглядит крайне довольным. Очень неплохо, мол, протянул он, отключая клинок, и манящим жестом притянул к себе уже свою отрубленную руку. В то же время я отключаю свой меч и подбираю свой обрубок. Да, тренировка с боевыми лайтсейберами придает обучению особой остроты. А тем временем, Муон приложил конечность к обрубку. Я видел, как зашевелилась его плоть. Расплавленная кожа и сгоревшее мясо закровоточили и соединились. Плагосу требовалось еще несколько минут, чтобы окончательно прирастить руку обратно. На месте ранения даже шрама не осталось, и я сам использовал ту же технику. Только, до мастерства Плагоса мне еще далеко. Чтобы прирастить конечность, мне пришлось войти в медитацию, а сам процесс растянулся почти на полчаса. И даже не знаю, что тут сложнее, вернуть сожженную плоть к прежнему виду, или же провести само сращение. А еще боль. Я привык терпеть боль, и у моего вида изначально более высокий болевой порог. И, все равно, есть предел, который можно выдержать, сохраняя концентрацию. Даже для ситха, что питается болью. Также из-за этого, в конце концов, у меня остался уродливый шрам, а сама рука после сращения слушалась плохо. Тебе нужна практика. произнес Муон, и уже сам использовал на мне исцеляющую технику, исправляя допущенные мной ошибки. Не больше 5 минут, и шрам исчезает, а к руке возвращается прежняя чувствительность. Благодарю, учитель, но, твое мастерство владения световым мечом прекрасно, довольно заметил Дарт. Освоив мою технику на более высоком уровне, ты сможешь сделать свое тело сильнее и быстрее. Это улучшит и твои боевые навыки. Понимаю, я улучшу свои навыки. Не сомневаюсь, твоя подготовка на высочайшем уровне. Сомневаюсь, что на Датамире тебе может хоть что-то угрожать. Можешь отправляться, ученик. Да, владыка. На этом мы и разошлись. Сама тренировка проходила в здании Ламейджинерга. После смерти Палпатина оно перешло во владение Дамаска. Здесь же я посадил и тень. Собственно, после поединка на корабль я и вернулся. Задерживаться в столице миров мы не стали и быстро покинули планету Мегаполис. Что касается моего задания, Дарт Плыгас и сам мало что знает о сути происходящего, потому и послал меня, ну и поделился имеющейся информацией со своей ученицей. Датамир, задумчиво пробормотала она, может ли быть, что это, у тебя есть мысли насчет задания? Да, мастер, кивнула Твилечка, мой старый учитель, он был искателем и исследовал древние руины. Возможно, ну пока я была падаваном, я слышала о вратах бесконечности. Хмм, что это? Это древние супероружие расы Кова, пояснила девочка. Их цивилизация погибла еще до основания Галактической Республики. Сейчас от их империи осталось лишь несколько храмов на разных планетах. Но согласно архивам, их оружие, врата бесконечности, могли перемещать армии в любую точку галактики, или же они могли отправлять вражеские армии в ничто, даже целые планеты. Думаешь, кто-то использовал их, чтобы уничтожить Ава? Я не знаю, покачала головой Твилечка. Но родным миром Кова был Датамир. В любом случае, пока тень летела на Датамир, я заглянул в Галанит, чтобы ознакомиться немного с историей. Заодно узнал, что раса Кова не исчезла, как таковая. Ее представители деградировали, и теперь их потомки, больше похожие на натуральных динозавров, являются частью агрессивной фауны Датамира. Что же касается самих врат бесконечности, каких-то однозначных характеристик этого механизма найти в сети не удалось, только то, что он управлял некой энергией космоса. Но большая часть найденной информации отсылалась на обрывочные записи религиозных учений миров до республиканской эпохи. Ох, ладно, размял я шею, мы уже в секторе Квилли, значит, скоро прибудем в систему Дамира. Пока есть время, давай опробуем зал для тренировок. Да, мастер. Сразу же приободрилась уже немного заскучавшая Утрила. И вот, мы проходим в тренировочный зал. Просторное помещение встречает нас относительно высоким потолком. Здесь я вскинул руки, направив свою волю, и механизмы комнаты пришли в движение. Блоки, из которых состоял пол, начали подниматься, формируя сложный рельеф. Также, некоторые блоки и вовсе отделялись и начинали парить в магнитных полях, постоянно перемещаясь. Все это создавало сложное поле боя для тренировки. «Давай же начнем, девочка!» И раздается гудение активированных световых мечей. Наши клинки сталкиваются. И, в течение короткого поединка я успеваю сломить оборону девушки и обозначить смертельный удар, после чего сразу отступаю. Раз уж у нас теперь такая подвижная арена, то почему бы этим не воспользоваться? Молния силы отвлекла ученицу, после чего я скрылся от нее за колонной. Она не спешила бежать за мной, а сосредоточилась, пытаясь меня почувствовать. И пока она определяла, с какой стороны я на нее нападу, я взбежал по колонне вверх, попутно создав сгусток темной силы, словно туманный фантом. Это даже не техника, просто возмущение в силе, которое отвлекло девушку. Она сместился вправо, полагая, что нашла меня, и едва сумела уклониться от атаки сверху. Ха, будь готова к неожиданностям, и сама всегда стремись удивить врага, девочка. Совершив перекат, она резко вскинула руки, посылая в меня ударную волну. Я тут же отреагировал, встретив технику девушки своей. Потоки силы столкнулись между нами в светлой вспышке, а потом, поглотив технику Утрилы, моя ударная волна прошла дальше и отбросила Твилечку. Но девчонка не растерялась. Она использовала силу, чтобы совершить мощный рывок в сторону, как только коснулась пола. И, хоть девчонка не удержала равновесия, но она смогла скрыться от меня за парой блоков, чем выиграла для себя пару мгновений, чтобы вскочить на ноги и занять более устойчивую позицию. «Не забывай, что ты можешь не только прятаться за элементами окружения», — усмехнулся я и толкнул блок, который не слабо так ударил Утрилу. Она на одних рефлексах взяла его в захват силы, который поглотил большую часть энергии удара. Но, даже так, девчонке все равно досталось, и не успела она опомниться, как я был уже прямо перед ней. Выпад, парирование, контрудар, снова парирование. За время ученичества у меня Утрила очень даже неплохо отточила свои навыки. И, поскольку она изучала одновременно две формы, постепенно они начали сливаться в ее личную манеру боя. Тем более, с недавнего времени она также изучает шиин. Это мощная силовая форма. И если бы Твилечка не была форс-юзером, то эта техника ей совсем не подошла бы. Тем не менее, она владеет силой и может также повышать свой физический потенциал сверх меры, рассчитанной природой. Так хрупкая с виду девчонка может ударить с мощью неистового чудовища. К слову, техники силы также позволяют и форс-юзерам тех рас, чья физиология ограничена в скорости, нивелировать этот недостаток. Шутка ли, в ордене джедаев есть хат, это же просто огромная туша жира и слизи. Хотя, на самом деле хатты способны на резкие рывки, все же, под жиром у них есть далеко не слабые мышцы, но быстрыми и ловкими бойцами их, все же, не назвать. Но сила позволяет даже такому джедаю стать достаточно маневренным, чтобы сражаться с другими джедаями. В любом случае, возвращаясь к Утриле, она не изучала шиин на полноценной основе, если на то пошло. Девушка адаптировала некоторые приемы этого стиля, чтобы усовершенствовать свою защиту в поединке на световых мечах, а также взяла себе пару мощных ударов. Но в основе ее манеры боя все также остаются Маракаши и Сарису. Ее боевые рефлексы становились все лучше и лучше. И теперь, я даже почти не сдерживался в поединке. Я все еще превосхожу ученицу в мастерстве на голову и выше, но сейчас мы можем отдаться танцу схватки. Мне больше не нужно контролировать свой напор, чтобы она хоть что-то могла показать. И это сделало наши тренировки еще более захватывающими. А вот еще урок. Выпад, удар сбоку, снизу, пробитие блока, парирование, уклонение. И мы сходимся в клинче. Отступление и новая атака. Учитель. Отшатнулась девчонка. Она попалась на мою уловку и подставилась, после чего тренировочный меч прошелся круговым ударом практически по всем ее конечностям, пустив ток по рукам и ногам Твилечки, заставив ее упасть на пол и потерять оружие. «Хах, ты поняла, в чем была твоя ошибка, девочка?» Улыбнулся я, отступив. «Да», тяжело вздохнув, начала она подниматься. «Ваша стойка, я думала, это будет шаг в форме шиин, а вы использовали маукей. А да, фирменный прием обива на руки ноги от Рубана. Маукей практически гарантированно превращает противника в калеку. Мощный круговой удар нацелен на отсечение сразу всех основных конечностей цели. Хотя, чтобы задеть и руки, и ноги, нужно еще постараться. Тем не менее, сам по себе прием довольно сложен в исполнении и требует даже не столько мастерства, сколько особой ситуации в бою. Ну как, если бы противник вдруг решил проскочить надо мной в прыжке силы. Отсутствие точки опоры сильно снижает способность к защите. Ну или как в нашем случае, использование обманки. Утрила увидела в моих движениях укол, который должен был поразить ее в грудь, и защищалась она соответствующим образом, что не позволило ей отразить удар маукей. Запомни это, девочка. Когда сражаешься с мастером или хорошо обученным рыцарем, который знаком с формами боя на световых мечах, не стесняйся использовать стандартные удары и стойки, чтобы запутать противника. Мастер знает все эти формы и, увидев, как ты их используешь, посчитает, что разгадал твою манеру действий, и тогда ты сможешь удивить его. «Я поняла, мастер», — кивнула девчонка, внимательно слушая меня. «После мы провели еще несколько поединков и, в конце концов, очередной поединок перешел в бурное сайтие. Даже не знаю, как так получилось. Но, зато мы неплохо повеселились. И, в конце концов, приняв душ, когда тень уже вошла в систему Домира, мы направились в мастерскую. Это похоже на мандаларские доспехи», — заметила девушка. «Да», — кивнул я, — «не хочу раскрывать наше присутствие на Датамире, так что, лучше воспользуемся этим. Выглядит круто, хех». Тем не менее, даже облачившись в броню, мы не отказались от мантий. Тем более, что эта тканная броня, улучшенная с помощью алхимии, была куда более надежной защитой, чем предоставленная нам броня. Но, все же, сама конструкция этой брони, довольно простая, выглядит достаточно привлекательно. Основа из все той же тканной брони, поверх которой уже крепится бронепластина из пластоида. Это неплохой материал для брони, который выдержит и попадание бластера, может не самого мощного, но против светового меча этого уже недостаточно. И, все же, сама конструкция интересна. Если заменить материал на фрик или бискар, то такие пластины смогут противостоять прямым ударам и отводить их, а тканная броня справится с касательными ударами. Если не подставляться, то противник со световым мечом просто не сможет нанести достаточно сильный удар по уязвимым частям такого доспеха, чтобы повредить тканную броню. В перспективе, это может серьезно повысить мою выживаемость. Но, даже минимальный комплект бронепластин снизит мою подвижность. Не очень сильно, но, все же тут есть над чем подумать. С одной стороны, доспех снизит скорость, но даст дополнительную защиту в бою. Действительно, качественная броня может простить мне ошибки, которые с моим нынешним облачением будут равнозначны поражению. Но, с другой стороны, мантия и робо повышают мои шансы вообще избежать каких-либо ошибок. В любом случае, прямо сейчас у меня нет на это времени и вопрос был отложен на будущее. Пока же, я просто облачился в броню, напоминающую доспехи воинов-клонов, для которых пока еще не пришло время. Возможно, это какой-то прототип, предшествующий первой фазе. «Учитель, я чувствую тьму», — сообщила мне ученица. «А да, я тоже это чувствовал. Тень входит в атмосферу Датамира», — пояснил я. «Этот мир, он словно зовет меня», — выдохнула девочка. «Да, это мир тьмы. Датамир просто пропитан мраком, и я сам ощущал, как эта мощная сила притягивает меня. Она словно приветствует меня распростертыми объятиями, как друга. Это мир черноты, и он же планета тюрьма, куда старая республика ссылала преступников. Сюда же в свое время орден джедаев отправил павшего во тьму рыцаря джедая, Алью. Она стала первой матерью датамирских ведьм. И, это крайне интересно, что все датамирские ведьмы владеют силой и магией хоть на каком-то уровне. Слишком много одаренных для одного мира. И, я хотел узнать, является ли это наследием линии Алии, или же ведьмы знают способ, как наделить обычного разумного чувствительностью к силе. К слову, согласно архивным данным, большая часть кланов ведьм придерживается своего собственного кодекса, который их прародительница составила на основе кодекса джедаев. Они стараются избегать падения во тьму, но, также, среди ведьм были и те, кто хотел познать то, что дает темная сторона. Павших во тьму ведьм изгоняли, и в какой-то момент изгнанницы же сбиваются в группы, и самые большие из них вполне могут считаться кланами датамирских ведьм. Их и называют ночными сестрами. Кстати, то, что ведьмы, вроде как, стараются не падать во тьму и следуют некому подобию кодекса джедаев, совершенно не мешает им держать мужчин в рабстве, а также убивать собственных детей и мальчиков. Такая уж у них радикально-феминистическая культура. Тем временем, приземлив корабль на каменном горном плато, я выпустил дроидов-разведчиков. Всего 3 летающих дрона, еще с кинжала, собранные по образу моего дрона-убийцы, вооруженные лазерами и оснащенные полем невидимости. И, спустя полчаса я уже разглядывал собранную ими карту местности на своем датападе. «Хаймэм, думаю, нам сюда. У них какая-то стройка», — заинтересовалась Утрила. «Скорее раскопки. Кроме того, разведчики нашли следы крушения корабля, совсем недавние. Так что, стоит ожидать, что джедаи уже здесь». Отозвав дроидов, взяв с собой только одного, мы с ученицей покинули плато, уже пешком. При этом, 2 оставшихся дроида, подзарядившись, приступили к патрулированию. Если они заметят приближение местных к моему кораблю, то будет задействован протокол скрытности, и корабль, активировав генератор маскировочного поля, поднимается в воздух. Мы же с Твилечкой устроили небольшой марафон по пересеченной местности. А тут красивая природа, — выдохнула ученица, разглядывая высокие хвойные деревья. Это живой мир, хоть и темный. Пожал я плечами. Преодолев небольшой участок хвойного леса, мы вышли к другой части скального плато. Именно здесь располагались древние сооружения Кова. Хотя, пока нельзя точно сказать, имеют ли эти пирамиды отношение к вратам бесконечности. И здесь же раскинулся лагерь ночных сестер. Да, так посмотреть, все в их клане молодые сильные девушки. Покосившись на Утрилу, я невольно сравнил их фигуры. Моя ученица была компактнее большинства ведьм. А ведь она уже и не подросток, какой я ее нашел, а вполне себе молодая девушка. Ведьмы же были довольно высокими и крепкими женщинами, настоящие амазонки. В их культуре также важна роль воина, и все ведьмы тренируют свои тела и стремятся овладеть различными видами оружия, вместе с освоением своих магических заклинаний. А вот красотой, как по мне, могли похвастаться лишь несколько ведьм из тех, что я видел в лагере. Но, в любом случае, это не имеет значения. В ночных сестрах меня интересуют только их знания. В то же время, помимо самих ведьм, в лагере присутствовали рабы-мужчины, которые и занимались раскопками. Хэймэм, интересно. Дроид-разведчик подобрался достаточно близко к лагерю и смог идентифицировать одно лицо.